Глава 21, в которой возникают большие проблемы. Наутро шторм не утих. Темные сине-серые валы с ревом набрасывались на берег, подкатывая уже совсем близко к ограде виллы, и шипением отползали в клочьях белой пены. Тучи летели куда-то на северо-восток, словно стада сизых овец, гонимые небесными волками. Ветер рвал листья пальм и нес куда-то эти обрывки вперемешку с песком, сухими водорослями, мусором и ветками. Завтракали в столовой. Выходить на террасу было попросту страшно. Разлив по чашкам кофе и подав на стол теплые булочки, кухарка спросила: «Как с обедом быть, Кирия? Шторм до вечера не утихнет, а у нас рыбы мало, а лавка-то сегодня не откроется. В море никто не выходил, торговать нечем. Разве что суп сварить». «Суп — прекрасная идея», — отозвалась леди Камилла. «И вот что, Хрисула, если вам не нужно возвращаться домой, то оставайтесь здесь до обеда. Нечего лишний раз дразнить судьбу и ходить в такой шторм». «Спасибо, Кирия», — кивнула женщина. «Останусь. Пирог испеку. Как раз и шпинат свежий есть». Когда она вышла, Камилла поинтересовалась: «Ну, что вы решили, мисс Майнд? Уедете или останетесь до конца отпуска?» «Останусь», — тряхнула головой Полина. «Торчать сейчас в Москве было бы совсем тоскливо. Август — месяц не для города». «А меня никто не хочет спросить?» — обиженно протянул Юра. «Извини, была не права, спрашиваю. Как ты считаешь, нам уехать или остаться?» «Сперва поясни, почему ты подумала уехать?» «Во-первых, я не уверена, что это безопасно», — сказала Полина и тут же схватила себя за язык, нашла, кому сказать о возможной опасности. «Во-вторых, твоя мама меня распнет и четвертует, когда узнает, что ты тут трупы как грибы находил. В-третьих, может, я и сама боюсь». Юра пожал плечами. «По пунктам, да? Ладно, во-первых, мы не интересуем возможного убийцу. Это здешнее дело, а мы здесь чужие. Во-вторых, а кто маме скажет? Точно не ты и не я. А чего мама не узнает, от того у нее и голова не болит. В-третьих, ты же уже приняла решение. Значит, у тебя есть не только аргументы, но и контраргументы. Эрго, мы остаемся». Рассмеявшись, Полина хлопнула его по плечу. «Принято. Тогда я пошел к себе. Раз уж купаться нельзя, буду читать. Вот». Когда его топот стих на лестнице, Полина спросила: «Скажите, а имя той девушки нам неизвестно?» «Той, которая погибла?» «Да. Это может оказаться причиной». «Увы, неизвестно. Но не слишком ли холодное блюдо? Такая вот месть». Леди Камилла покачала головой. «Прошло 12 лет. Ну, мало ли. Вы можете задать вопрос? И я попробую. В конце концов, за спрос денег не берут». «Хорошо». Камилла вышла из столовой, а Полина вытащила коммуникатор и стала просматривать свой список контактов, размышляя, кто мог бы подсказать ей, если не ответ на вопрос, то хотя бы пути к поиску этого ответа. Впрочем, она не успела даже пролистать список до конца. Ее подруга быстрым шагом вошла в комнату, и на лице ее была написана нешуточная тревога. «Сети нет», — сказала леди Камилла. «Что там? Даже электричество подают в полнакала. Едва ли хватает на светильник. Все полностью отрубилось». «А коммуникатор?» Поскольку Полина держала аппарат в руках, она тут же и проверила. «Да, связи нет совсем. Экран даже не синий, а черный. То есть мы теперь все тут Робинзоны?» «Лишь бы не пятницы», — ответила Камилла сурово. «Надеюсь, вы не собираетесь снова поплакать?» «Ни в коем случае. Чаще, чем раз в 10 лет, это со мной не происходит». И Полина растянула губы в улыбке. «Что же? Связь рано или поздно восстановится. Полагаю, еще раньше нас удостоит визитом суп-лейтенант, и мы будем знать подробности. Однако суп-лейтенанта кое-кто опередил. Когда в гостиной прозвучал мелодичный сигнал, Полина удивилась. Вроде бы не было на вилле ни одного предмета, который бы мог так звучать. Или коммуникатор ожил, появилась связь, она поспешила проверить, но, увы, экран аппарата оставался черным. Сигнал повторился, и в гостиную заглянула Биддер. «Мисс, это у калитки звонят. Впустить?» «Ну, конечно. Никого нельзя держать у дверей в такую погоду». Неодобрительно поджав губы, Биддер взяла у входной двери большой черный зонт и вышла. Полина хмыкнула. На неприязнь камеристки она уже перестала реагировать. А первое время очень нервничала, пока леди Камила не пояснила: «Не огорчайтесь, дорогая. Биддер предпочитает априори воспринимать все происходящее с самой плохой точки зрения. Она объясняет это так. Если беседа все-таки не произойдет, у нее будет повод порадоваться». Подход не показался Полине разумным, но в конце концов, как осложнять свою жизнь — личное дело каждого. Дверь гостиной снова отворилась. На пороге стояла незнакомая высокая женщина в длинном сером балахоне. Стояла молча, только смотрела на Полину очень светлыми глазами. Незнакомая? Да нет же, они видели эту женщину на празднике. Игуменья из храма Великой Матери. Как же ее... «Почтенная Эуфания, здравствуйте!» Поднявшись с кресла, Полина подошла к гости и за руку провела ту к креслу. «Прошу вас, присаживайтесь. Вы промокли, может быть, горячего чаю? Бидер!» Она повысила голос. Удивительно, но кумиристка тут же появилась. «Пожалуйста, попросите леди Камилу к нам спуститься и принесите для госпожи Эуфании несколько полотенец». «Слушаюсь, мисс». «Не иначе...» Это место в самом деле творит чудеса. Даже этот железный характер смягчился, — пробормотала Полина. «А, Камила, дорогая, хорошо, что вы пришли. Вы ведь помните госпожу игуменью из храма Великой Матери? Я выйду на минуту, попрошу чаю». Когда она вернулась с чайным подносом, Эуфания уже сидела с полотенцем на плечах, а Бидер, сжав губы в нитку, осторожно вытирала мягкой тканью ее волосы. Полина разлила чай, придвинула гости сахарницу и вазочку с печеньем. Все это время та молчала, лишь изредка посматривала на хозяек из-под сдвинутых бровей. Леди Камила тоже не спешила начинать разговор, пригубила чай, с удовольствием надкусила печенье, кивком отпустила камеристку, складывавшую промокшее полотенце. Потом откинулась на спинку кресла и внимательно посмотрела на Эуфанию. Та опустила глаза, разлепила сухие губы, будто и не она две чашки чаю выпила, успела подумать Полина, и заговорила. «О чем говорил с вами отец Георгий?» — спросила она. Тут опешила даже невозмутимая леди Камилла. «Простите, я хочу знать, о чем говорил с вами Георгий, когда приходил сюда?» — повторила Эуфания. «Боюсь, мне придется настаивать на том, чтобы вы обосновали эту просьбу». Госпоже Разумовой множество раз приходилось присутствовать при том, как проявляется магия, самое разное. У нее самой резерв был слабеньким, не более 12 единиц по шкале Бен Бецалеля. Но зато она могла чувствовать проявление практически всех ветвей силы. И ни разу в жизни ей не становилось от этого плохо. Все когда-то бывает впервые. Поначалу Полине показалось, что тяжелый штормовой плотный воздух вполз в комнату неведомым образом, без малейшего движения. Вокруг потемнело, светильник на столе замигал и погас, а сверху, кажется, навалилась свинцовая туча. С усилием, поведя глазами, она посмотрела на леди Камилу. Та сидела в кресле очень прямо, на губах ее стыла холодная светская улыбка, а вокруг всей фигуры светился еле заметно контур защиты. «Да что же это я?» — запоздало подумала Полина, С трудом подняв руку, она вытянула из-за пазухи защитный амулет и активировала. Сразу стало легче дышать, словно давящая на грудь, на глаза, на уши волна отхлынула или даже растаяла. Поведя плечами, она перевела дух и взглянула на Эуфанию. Из той, будто вытащили стержень, державший ее, женщина обмякла в кресле, прямо растеклась по нему. «Откат и сильный», — сухо сказала леди Камилла. «И неудивительно. Так давить ментальной магией? Дорогая, налейте госпоже игуменье сладкого чаю и помогите выпить». Все время, пока Эуфания пила, давясь и кашляя, Камилла смотрела на нее. Просто смотрела, не применяя никакого воздействия, и все же Полине казалось, что посетительница вздрагивает и вжимается в спинку кресла, стараясь уйти от неумолимого взора. «Итак, мы вернулись к началу нашей беседы», — произнесла вдовствующая графиня, когда чашка опустела. «Мне нужно идти». И Уфания попыталась встать. «Вам никто не разрешал уходить? Вы хотели знать, о чем говорил с нами отец Георгий? Зачем? И по какому праву вы задаете эти вопросы?» Увы, какие бы вопросы ни задавались, внятных ответов на них гостья так и не дала. Наконец, леди Камилла взглянула на дверь. Она сразу же распахнулась, и в гостиную вошла камеристка. Ее черное платье, скудный кружевной воротничок и даже поджатые морщинистые губы показались Полине почти родными. «Битер, проводите госпожу Эуфанию. Дождь перестал?» «Нет, миледи». «Тогда дайте ей плащ». «Госпожа Эуфания, я по-прежнему предлагаю равноценный обмен». «Размен ферзей?» «Так сказать. Обдумайте это». Старуха в сером мешковатом одеянии, о, вот теперь ее точно можно было назвать старухой, побрела к выходу. Дождавшись, когда хлопнет входная дверь, Полина развернулась к леди Камилле и спросила, «Что это было? И что вы предполагаете под разменом ферзей? Видите ли, моя дорогая мисс Майнд?» Этой старой ведьме от нас что-то нужно. Вернее, мы точно знаем, что именно ей нужно, но не знаем, зачем. Этого она не скажет. Конечно. Но, получив дополнительную информацию, мы сможем это предположить. Лично мне любопытно, какие странные установились взаимоотношения в этом святом месте между храмом Единого и адептами Великой Матери? Полина задумалась. «Не то чтобы я в этом разбиралась, то есть я вообще максимально от этого далека, но мне всегда казалось, что это как бы две части одного культа — мать и сын. Я права?» «Совершенно. Именно две равноправные части. И значит, в маленьком Ахараве бурлят некие подводные течения, которые, скорее всего, отражают общую тенденцию взаимоотношений внутри этого культа». «Леди Камилла, ну вам-то это зачем?» Вдовствующая графиня усмехнулась. «Дорогая моя Полин, я много лет была женой одного из лордов Адмиралтейства Его Величества, и вместе с мужем примерно 5-6 раз в году бывала в самых разных местах, где лорд Конвей представлял интересы короля, а заодно смотрел по сторонам. Он в курительной и на охоте, я в гостиной за сплетнями или, например, на выставке национальной деревянной скульптуры народа Квазулу. Не подумайте, что мы шпионили и охотили за секретами, нет. Мы читали газеты, слушали те самые сплетни и просто разговоры, беседовали со слугами и узнавали много такого, что никто и не предполагал произносить вслух. Хотите пример? «Ну, если можно». «Хорошо». Камилла повернулась к двери гостиной. Почти мгновенно в проеме обозначилась сухопарая фигура камеристки. «Бидер, принесите мне любую газету. Можно старую, это неважно». Пока камеристка ходила за газетой, Полина подумала внезапно, что все это время не держала в руках никакой прессы, даже местной. И немало этим не тяготилась, кстати. Бидер вернулась с небольшой пачкой газет и положила их перед хозяйкой. Так и в ком поблагодарила ее и, дождавшись, пока служанка выйдет, не глядя, вытянула несколько листов из середины пачки. «Так, что это у нас? Ага, солнце Йоркшира. Посмотрим». Леди Камилла развернула газетный лист и прочла вслух. «В Братфордском городском собрании был дан бал в честь выпускников военно-картографического училища. Молодые офицеры... Так, это про клятвы и всякое такое. Ага, вот. Первый танец открыл лучший выпускник нынешнего года. Лейтенант Даниэльсон. Пари с мисс Дженнифер Роутери, дочерью барона Бокстона. Второй парой за ними следовали суп-лейтенант Левинский в паре с мисс Мейбл Кроуфорд, дочерью достопочтенного Джона Кроуфорда, чьи газеты освещают жизнь графства с беспримерной точностью. Ну, и как вам? Не хватило еще пары строчек, чтобы я начала клевать носом, честно ответила Полина. Что можно узнать важного из этой светской ерунды? Кое-что. На первую пару не смотрим. Первый ученик автоматически остается в Люнденвике, ну, если сам не настоит на том, чтобы первый год после учебы работать где-нибудь в Тимбукту. Смотрим на вторую пару. Смотрим, кивнула Полина. Суп-лейтенант Левинский с дочкой какого-то местного газетного деятеля. Левинский, повторила леди Камилла. Ничего не подсказывает? Ну ладно, расшифрую, что я в этом увидела. Это означает, что Его Величество планирует отправить специалистов для подготовки новых, более точных и магически оснащенных карт Эрец Исраэль, что приводит нас к выводу о новых переговорах с местными боевиками или же о новом витке действий против них. Для окончательного вывода сведений слишком мало. Не поняли? Полина помотала головой. Суп-лейтенант Левинский, племянник нынешнего военного министра Эрец Исраэль. Но я ж этого не знала. Конечно. Леди Камилла великодушно махнула рукой. «Вам и не надо, а нас этому учили». «Но ведь ваш муж умер?» «И довольно давно. Но я-то жива». «И до сих пор существует некий адрес, на который я иногда отправляю письмо. Когда попадается какая-то заинтересовавшая меня информация, например...» Не знаю уж, кому она попадает, но результаты пару раз замечала. Вот так-то. Хорошо. Предположим, что подводные течения внутри религиозных общин Эллады могут оказаться важны для кого-то там. Полина упрямо продолжала допытываться. Но что, на ваш взгляд, может предложить вам для размена ферзей госпожа Эуфания? Не знаю. Леди Камилла задумчиво покачала головой. «Это-то меня и беспокоит. Хорошо, если вся эта история — убийство, редкие змеи, смерть старого священника, новый секретарь певицы — окажется местными дрязгами, бурей в стакане воды, а если нет? Конечно, я выпала из колоды, но кто знает?» Она вздохнула и поднялась. «С вашего разрешения я пойду и отдохну. Кажется, шторм утихает, так что, возможно, после обеда можно будет прогуляться». Она вышла, и через мгновение Полина услышала легкие шаги на лестнице. «Надо же, с какой неожиданной стороны открываются иной раз люди. Интересно, а я смогу вот с такой легкостью вытаскивать сведения из пустопорожней газетной заметки?» Она вытащила из пачки еще один лист и углубилась в чтение, чтобы через несколько минут раздраженно отбросить газету. Ерунда какая-то. Чтобы делать такие выводы, нужен особый склад ума. Ну и ладно. Зато никто из присутствующих, кроме меня, не рассчитает формулу портала, привязанного к перстню с звёздчатым сапфиром. Тут Полине стало неловко от такой явной похвальбы. Она оглянулась, никого не обнаружила и со вздохом облегчения ушла в свою комнату. Когда и её шаги стихли на лестнице, за окном прошуршали кусты, и через минуту в гостиную вошёл совершенно мокрый Юра. Глаза его горели восторгом. «Я тоже хочу попробовать», — пробормотал он, раскрывая газету.